Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. К нам в студию пришло письмо от Федорова Леонида Александровича, пенсионер, как он подписался, из города Липецка, с несколькими маленькими, но достаточно интересными вопросами. Первый, ну такой совсем детский, звучит следующим образом. Коллектив артистов театра или цирка называется труппа. Почему такое странное слово труппа? Ну, хотелось бы спросить у Леонида Александровича, почему он решил, что слово труппа странное. Если же это намек на труп, то об этом чуть позднее. А само по себе слово труппа не является ничем удивительным, и из французского языка, где оно и появилось, перешло и в итальянский, и в английский, и, собственно, попало в русский. То есть уже во французском языке слово «труп» означало коллектив, компанию, которая в данном случае, видимо, с бродячим цирком начала путешествовать, а теперь мы расширили значение этого слова и стали его использовать для коллектива артистов театра, цирка или какого-нибудь представления. А вот слово «труп», русское слово «труп» общеславянское, и интересно, что имеет древние корни в разных индоевропейских языках, и главная идея, которая лежит в этом вообще-то от глагольном, хотя мы этого не видим, существительном, это «крошить», то есть, по всей видимости, «труп» первоначально означал некую крошку, которая получилась в результате, как это ни парадоксально, но для древних это было так, гниением. Ой, какое зловещее происхождение слова. С этим же, по-видимому, связан и второй вопрос Леонида Александровича. Прочту его целиком. «На смертном одре. Так говорят о словах или действиях человека, доживающего в последние часы своей жизни. Что это за слово «одр»? Имя существительное? Как оно произошло? По-моему, оно не встречается в литературе ни в каких других словосочетаниях, у него нет множественного числа, и ни в каких падежах оно тоже не употребляется», считает наш слушатель. Увы, Леонид Александрович, слово «одр» – такое же нормальное слово, как и большинство других существительных в русском языке. Я имею в виду, что оно не относится к именам существительным с так называемой ущербной парадигмой. То есть, в отличие от существительных, у которых, например, нет форм множественного числа, слово «мечта», допустим, у слова «одр» есть множественное число, и ударение в этом слове всегда ставится на окончание, кроме именительного падежа, потому что здесь только один слог. То есть, если вам нужно сказать о множественном числе, то вы говорите «одры», «одрах», «водрах» и так далее, тому подобное. Хотя наш слушатель, безусловно, прав, что в современном русском языке мы, скорее всего, это слово используем вот именно в этом словосочетании «на смертном одре». Что имеется в виду? Происхождение этого слова достаточно интересно, и у него есть две основных этимологии. Макс Фасмер говорит о том, что, по-видимому, перед нами слияние приставки «о» и корня «др», которое входит в слово «древо». Таким образом, получается, что «одр» первоначально означало что-то, что расположено вокруг дерева, и, по-видимому, одно из первых значений слова «одр» была та площадка, с которой охотник на дереве мог наблюдать за дичью, на которой он охотился. Дальше это словосочетание переходит на вообще любой дощеной настил, например, в русских диалектах слово «одр» или образованных от него «одрина» обозначает разного рода повозки, в том числе и телегу, которая самое простого устройства, в котором есть просто доски, которые положены на оси, на которых крепятся колеса. И это первая этимология, то есть «одр» как то, что расположено вокруг дерева. Есть вторая этимология, которая тоже, собственно, связана с идеей чего-то деревянного, что здесь перед нами приставка, сросшаяся с корнем «драти», «деру». То есть, быть может, таким образом был в слове отражался сам процесс создания вот этого деревянного настила. В том и в другом случае, подчеркну еще раз, что слово старинное, зафиксировано еще в первых русских письменных текстах, в том числе оно абсолютно точно встречается в повести временных лет, потому что я помню, что в рассказах о нравах тех или иных славянских племен это слово точно используется. И, вот еще раз подчеркну, у него две этимологии. То ли это что-то, что расположено вокруг дерева, то ли это от глагола «драть». Как это по-русски? У меня в руках письмо от Эммы Андреевны Дедюхиной из Нижнего Тагила. Эмма Андреевна пишет, что что однажды по Радио России слушала передачу, где ведущий рассказывал о засолке овощей, и несколько раз прозвучала «консервация огурцов» вместо «консервирование огурцов». Пожалуйста, помогите разобраться, кто прав. На мой взгляд, пишет Эмма Андреевна, правильно все-таки консервирование овощей, а консервация имеет другой смысл, ну, как она пишет, другой смысл и понятие. Я слышала, вы знаете, часто говорят, ой, у меня так много вкусной консервации. Да, так тоже говорят, да. Мне это приходилось слышать. Или у меня вот там в кладовке вот целая полочка занята консервацией и тому подобное. Так действительно говорят, то есть в этом случае консервация означает уже не процесс, вернее, используется в значении не процесса, хотя на самом деле консервация означает именно процесс, а результат. Готовая продукция. Готовая продукция как результат этого процесса. Ну, как известно, готовая продукция называется консервой, очень просто. Вот. Что же касается... Ну, консервами точно не назовешь там какие-нибудь огурчики засоленные. Трехлитровые банки, да? Совершенно верно, потому что мы привыкли к тому, что консервами называется содержимое жестяных баночек, открываемых... Небольшого размера. Ну, иногда и более или менее большого. Скажем, ну, тушенку, Валерий Анатольевич, вы а как? А у них сколько граммовые бывают? Нет, бывают 500-граммовые или 600-граммовые банки тушенки. Вот это я понимаю. А вот эти это вот 200-граммовые, это так. Ну ладно, это шутка. Консервация и консервирование, если строго говорить, вообще говоря, представляют собой словообразовательные дублеты. То есть это слова, которые дублируют значения друг друга и которые, в принципе, должны были бы быть полностью взаимозаменяемы. Но сложилось так, что по отношению к пище говорят о том, что ее консервируют, и отсюда, соответственно, консервирование. Более употребительным является вот этот дублет – консервирование овощей, огурцов, чего угодно. Под консервацией чаще подразумевают целый комплекс работ, который необходимо провести, если мы хотим законсервировать не пищу, а какой-то объект. Например, заводской цех мы решили остановить. Ну, может быть, не очень приятный пример, но такое бывает. Остановить на год. И для того, чтобы за этот год он не пришел в полный упадок, нужно много чего сделать. Смазать станки, накрыть их, может быть, какими-то специальными коробами, дощатыми. И мало ли что еще нужно сделать. Это огромный комплекс работ. И вот такой комплекс работ называют обычно консервацией, а не консервированием. Но, повторяю, это традиция словоупотребления. Строго же говоря, консервация и консервирование – это дублеты, то есть слова, которые с помощью разных суффиксов образованы от одной и той же производящей основы. Ну, а раз традиция говорит все-таки о консервировании огурцов, то давайте все-таки будем заниматься консервированием, а не консервацией этих самых огурцов. Как это по-русски? Раз уж мы заговорили как раз об овощах, Владимир Васильевич Шкарин позвонил нам вот с таким вопросом, что ему где-то пришлось слышать, что томат и картофель, ну, сюда же еще и шоколад попал, что эти слова испанского происхождения. Но это не так, утверждает Владимир Васильевич. Эти слова пришли из Южной Америки, от индейцев, а уж потом испанцы их заимствовали у этих южных народов. Да, Владимир Васильевич абсолютно прав. Дело в том, что и слово «шоколад», и слово «томат», и, по всей видимости, слово «картофель» пришли к нам из европейских языков. «Шоколад» и «томат» через испанский, а «картофель» через немецкий, но туда-то они попали, безусловно, из языков индейцев Латинской Америки. Более того, даже известен народ, который на Европе подарил эти, во всяком случае, слова «томат» и «шоколад». Это нахуатль, племя, которое сейчас обитает на территории Мексики. Да, понятно, что все три растения не существовали в Старом Свете, и когда их открыли испанские захватчики, привезли в Европу, то и слова, то предметы стали называться теми словами, которые были у них исконно, ну и в некоторых случаях они претерпели какие-то фонетические изменения. В этом смысле больше всех, условно говоря, пострадал слово «картофель». А как он звучал? Изначально, собственно, мы можем вспомнить, что по-немецки он будет звучать как «картофель», да, а туда оно, по-видимому, пришло от «тартуфель». То есть и есть такая точка зрения, что, быть может, «трюфель» и «тартуфель», «картофель» – это все однокоренные слова. И, опять же, все это неизвестно было в Новом Свете. А еще Владимир Васильевич Шкарин считает, что когда желают долголетия, у него связано это с тем, что что-то тяжелое, длительное происходит. Вот когда говорят «многое лето» религиозное, вот это, да, действительно счастливых долгих лет. А желать долголетия – это желать чего-то очень тяжелого. Думаю, что это вопрос языкового вкуса нашего слушателя. Дело в том, что пожелание долголетия традиционно для русского этикета, и это одна из возможных и удобных форм поздравить юбиляра или именинника и пожелать ему, можем пожелать долгих лет жизни, и здесь нет никакой страдательной семантики, если так можно выразить. Это, конечно, не то же самое, что слово «долготерпение». Больше того, каждому из нас и нашему слушателю в том числе, я думаю, хорошо известно, что чем больше тебе лет, тем быстрее эти годы летят. Поэтому, когда человеку желают долгих лет жизни, ему желают в сущности того, чтобы он подольше сохранял молодость. И мне кажется, что в этом пожелании ничего дурного нет. А как это по-русски? Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Передо мной лежит письмо от нашего, пожалуй, одного из самых-самых-самых постоянных слушателей, Евгения Александровича Гусева из Петербурга. Традиционно в письме, которое достаточно убористым почерком занимает несколько страниц, несколько листов с обеих сторон, покрытых вопросами, замечаниями, комментариями, я бы остановился на одном из них. Вопрос, который, по-моему, в нашей программе еще ни разу не звучал. Что значит слово «рачение»? Ведь у нас есть слово «рачительный хозяин», то есть «бережливый и экономный». А что же оно означает и откуда появилось? Дело в том, что в словаре Фасмара, что интересно, это слово дается именно как глагол «рачить». Я вот со своей жизни никогда и ни разу не слышал его. Собственно, кроме как «рачительный», наверное, в современном русском языке этот корень почти уже и не безнадежно устаревший глагол. Да. Рачить, да. Слово, корень глагольный известен всем славянским языкам. Например, в украинском есть слово «рачить» означает «снисходить», есть аналог в болгарском, в сербо-хорватском «рачить» означает «хотеть». И, по-видимому, первое значение именно и связано с идеей какого-то желания что-либо делать. Именно поэтому в современном, в русском языке, скажем так, 19 века и раньше, глагол «рачить» означал «родить и усердствовать». Таким образом, рачительный хозяин – это тот, который очень усердно заботится о своем доме, о своем хозяйстве. Ну и в этом смысле Евгений Александрович абсолютно прав – это бережливый и экономный хозяин. Вот таким вот образом очень древнего корня, который, еще раз подчеркну, представлен во всех славянских языках, остался только прилагательное, образованное от него, на глагол. Как это по-русски? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!